Глава 23. Морис вошел в приемную и поднял трубку трезвонящего телефона, который, казалось, подпрыгивал на месте от нетерпения. «Детективное агентство Мирослава слушает». «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, к телефону Мирославу Игоревну». «Кто ее спрашивает?» «Тося, она меня знает, пожалуйста». Мирослава в кабинете не было, поэтому Морису пришлось ее искать. «Вам звонит Тося, как я понимаю, Дорохова», – крикнул он, заметив ее возле куста чайных роз. Услышав имя Тоси, Мирослава примчалась к телефону быстрее сказочного скорохода. «Да?» – выдохнула она в трубку. «Мирослава, мы с Тасей пошли утром за молоком», – донесся до детектива взволнованный детский голос. «Вот, и увидели ее». «Ее?» «Да, ту, которая приходила к Ледовику, когда он уже...» Девочка запнулась, но продолжила почти сразу. «Ну, вы понимаете, когда его уже не было». «Я поняла, Тося, ты уверена, что это та самая девушка?» – осторожно спросила Мирослава. «Да, я же художник!» – воскликнула девочка. «Да, конечно, извини». «Ничего, я за ней прослежу». «Нет!» – крикнула в трубку Мирослава. «Где ты сейчас находишься?» «В магазине «Зорька» на Старой площади. Вернее, около магазина». «Что делает эта девушка?» «Грузит из тележки в машину целую прорву продуктов». «Она одна?» «Да, я возьму частника и поеду за ней». «Нет, Тося, ты пойдешь домой». «Я с Тасей», – беззаботно откликнулась девочка и отключилась. Мирослава тотчас набрала высветившийся номер звонившей девочки, но она не отзывалась. «Звони Наполеонову. Пусть немедленно мчится на Старую площадь. Там, предположительно, в данный момент находится подозреваемая», – бросила Мирослава Миндаугасу на ходу. «А вы куда?» «Туда». «Я с вами. Наполеонову я позвоню, пока вы машину выводите». Мирослава настояла на том, чтобы сесть за руль. Миндаугас уже успел передать сообщение Наполеонову и бросил тревожный взгляд на Мирославу. Он уже знал, что она понесется с бешеной скоростью. Морис сел, пристегнулся и прикрыл глаза, мысленно приказав себе «спокойствие, только спокойствие». Тося тем временем подобралась поближе к машине, чтобы рассмотреть номер и саму хозяйку авто получше. Она с удовольствием отметила, что странное кольцо по-прежнему находится на правой руке девушки. Тася, понимая важность момента, ползла рядом с хозяйкой на брюхе, высунув от усердия язык. С первого взгляда собаку было заметить трудно, зато подкрадывающаяся девочка сразу бросалась в глаза. Хозяйка авто, увидев ее, буквально озверела. «Что ты здесь делаешь, маленькая воровка?» Она схватила девочку и ударила ее о машину так быстро, что Тася не успела среагировать. Собака набросилась на обидчицу только тогда, когда та попыталась затащить Тосю в машину. Собачьи клыки сделали свое дело, девушка отпустила Тосю и, зажимая рукой разорванную блузку, скользнула в машину. Только спустя некоторое время она почувствовала боль и увидела кровь. «Вдруг она бешеная», – промелькнула в мозгу Римашевской. Если бы Тася могла мыслить по-человечески, она непременно решила бы, что бешеной является именно эта девица, набросившаяся на ее маленькую хозяйку. Собака крутилась возле Тоси, пытающейся приподняться, и жалобно скулила. Вокруг начал собираться народ. «Смотрите, у девочки кровь, нужно вызвать скорую!» «Смотрите, у девочки кровь, нужно вызвать скорую! Ее, наверное, укусила эта собака!» Брызгал слюной высокий и тощий, как жердь, гражданин в фетровой шляпе и с длинным галстуком, достающим острым концом до живота хозяина. «Нет!» – отпихнула его полная запыхавшаяся дама. «Я все видела. Собака спасла девочку. Ее пыталась украсть деваха, которая мчалась на синих жигулях». «Зачем она хотела ее украсть?» – спросила согменная старуха в домашних тапочках. «Разве вы не знаете, что мафия ворует детей и продает их американцам?» – воскликнула полная дама. «А зачем они американцам?» – не понимала старуха. «Для тирании», – объяснил ей старик, прижимающий к груди сумку с оторвавшейся ручкой. «А-а-а», – сказала старуха, и, опираясь на клюку, отправилась по своим делам. Наконец подошел молодой парень, раздвинул толпу, помог Тосе приподняться и спросил. «Тебя задела машина?» «Нет». Увидев кровь на голове девочки, парень стал быстро нажимать кнопки сотового. И тут раздался визг тормозов. На Старую площадь влетел БМВ, из него выскочили двое. Было в них что-то такое, отчего толпа испуганно расступилась. Только звонивший парень остался на месте. «Кто вы такие?» – спросил он. Мирослава сунула ему под нос удостоверение. И тут раздался сигнал полицейской машины, которая остановилась у самой бровки. Наполеонов выскочил из нее, когда Моррис уже нес девочку на руках в свой автомобиль. «Она ранена?» – быстро спросил Шура. Мирослава кивнула. «Езжайте без меня!» – крикнул следователь своим и сел вместе с детективами в БМВ. Мирослава тихо рассказала ему предысторию. Сказать, что она была расстроена, было все равно, что не сказать ничего. Дальнейший путь до больницы проделали без разговоров. Также молча сидели в коридоре и ждали, что скажет врач. Тасю пришлось оставить в машине. Мирослава беспокоилась, как она там, и Моррис несколько раз выбегал, чтобы успокоить собаку. Тася смотрела на него такими печальными глазами, что Миндаугасу казалось, что из них вот-вот покатятся слезы. Наконец появился доктор, который сказал. К счастью, ничего серьезного не обнаружено, но девочке нужно несколько дней полежать и как можно больше витаминов в виде свежих фруктов. Мирослава согласно кивала, а следователь тряс кисть врача до тех пор, пока тот не попросил отпустить его, сказав, что руки ему требуются для лечения больных. «Извините, доктор», – спохватился Наполеонов. Врач добавил, что девочку не обязательно оставлять в больнице, достаточно будет домашнего ухода. Мирослава хорошо понимала, что большое количество фруктов маме Тоси не по карману. Волгины разрешили пройти к девочке. Она села на край постели, на которую временно уложили Тосю, и сказала. «Врач разрешил отвезти тебя домой». «Это хорошо», – пробормотала Тося и жалобно посмотрела на Мирославу. «Простите меня, пожалуйста, я не послушала вас. Я думала, что справлюсь». Мирослава кивнула. «А вы не будете на меня сердиться?» «Не буду, если ты пообещаешь впредь не совать свой нос в опасные дела», – строго проговорила Мирослава. «Я обещаю», – горячо прошептала девочка. «А где Тася?» Ее глаза были полны тревоги. «В машине, с ней все хорошо». «Она спасла меня», – прошептала Тося. «Эта бандитка хотела засунуть меня в машину и увезти с собой». «Ты уверена?» «Конечно». «Ты запомнила номер машины?» «Еще бы!» Тося гордо отчеканила и буквы, и цифры. «За это тебе спасибо, но больше ни-ни». Тося зарумянилась от похвалы и потупила глаза, чтобы Мирослава ненаруком не заметила, какие в них пляшут чертики. «Тося!» «А?» Девочка подняла голову. «Как ты думаешь, твоя мама не будет возражать, если ты немного погостишь у нас? Мы живем за городом, в коттеджном поселке. Я уверена, что тебе у нас понравится, а свежий воздух тебе не помешает». «А Тася будет со мной?» «Конечно». «А рисовать у вас можно?» «Сколько хочешь. Тогда мама не будет возражать», – лукаво улыбнулась девочка. «Тем не менее, нужно с ней поговорить и получить ее разрешение», – твердо заявила Мирослава. «Конечно», – легко согласилась Тося. Узнав, что маму девочки вызвали в больницу, Мирослава настроилась на нелегкий разговор со Светланой Дороховой, но Наполеонов заявил тоном, не предполагающим возражений, что с матерью Тоси он будет беседовать сам. И даже выбил для этих целей у доктора на время ординаторскую. О чем говорили за закрытыми дверями расстроенная женщина и хмурый следователь, осталось тайной за семью печатями. Но в итоге мама Тоси не возражала против того, чтобы дочь некоторое время пожила в доме детективов. Скорее всего, Светлана Дорохова просто опасалась оставлять дома дочку одну, пока преступница разгуливает на свободе. Наполеонов отбыл по месту службы, а Тося переместилась на руках Миндаугаса из палаты в автомобиль. Она была рада, что мама и Тася едут с ней. Увидев сад вокруг дома Мирославы, девочка захотела сразу же его исследовать, но Волгина запретила, заявив, что это будет возможно только завтра, если Тося будет хорошо себя чувствовать. Девочка вздохнула, но спорить не стала. Про себя она сразу все поняла про Мирославу. У такой не забалуешь. Дон встретил Тасю настороженно. Он долго и внимательно присматривался к гостье, не сводил с нее огромных янтарных глаз, следя за каждым ее движением. Но Тася была сама деликатность и вежливость. Дон, по-видимому, решивший про Тасю «пусть погостит», подошел к собаке, обошел ее вокруг, обнюхал. Потом милостиво позволил Тасе ткнуться мокрым носом в свою густую шерсть. После сытного обеда они уже вместе дремали на крыльце. Глядя на то, как Тася шевелит ушами, улавливая любой звук и шорох, исходящий от ее маленькой хозяйки, Дон с сочувствием подумал, что быть собакой нелегко. Дон и сам любил свою хозяйку, и к Моррису Миндаугасу он был с некоторых пор неравнодушен, но чтобы так постоянно напрягаться и контролировать каждый их шаг, Нет уж, увольте. На то они и люди, чтобы самим справляться со своими проблемами и делами. А вот одарить их любовью и лаской всегда пожалуйста. Хозяева уговаривали Светлану Дурохову остаться ночевать у них, но она отказывалась, объясняя это тем, что из коттеджного поселка ей трудно будет добираться на работу. «Я отвезу вас», – сказал Морис. Мирослава согласно кивнула, и Светлана поняла, что спорить с ними бесполезно. Да ей и самой не хотелось оставлять дочь на ночь одну в чужом доме. Конечно, с ней Тася, и детективы вроде люди хорошие, но все равно сердце материнское будет не на месте всю ночь и весь следующий день, пока она не увидит дочь живой и невредимой. Поэтому Светлана позволила себя уговорить и устроилась на ночь вместе с Тосей в уютной комнате, отведенной им на первом этаже. «Мама, как здесь хорошо!» – прошептала Тося, целуя ее на ночь. «Да, хорошо», – согласилась Светлана. «Только я вот думаю, хватит ли у нас денег расплатиться за этот предоставленный нам с тобой отдых?» «Мама, ты что?» – подскочила на кровати возмущенно закричавшая дочь. «Ты что же думаешь, что они с нас деньги возьмут? Ты что, ничего про них не поняла?» «Ну, мы же не можем жить здесь бесплатно, есть их продукты, это неприлично». «Не вздумай сказать это при них», – усмехнулась Тося. «Или того хуже, предложить им деньги. А что будет? Ну, Морис человек воспитанный, он, наверное, только посмотрит на тебя, оценивая твои умственные способности. А вот от Мирослава ты можешь узнать о себе много интересного и неожиданного», – девочка захихикала. «Тоська!» «А ты видела, каких кот нашу Таську изучал?» «Нет, я не заметила». «Много потеряла. Бедная Тася, наверное, дрожала перед ним, как на экзамене». «Спи уже», – вздохнула мать. Тася, до этого безмолвная, лежавшая на коврике возле кровати, тихо гавкнула, поддерживая ее. Вскоре в их комнате и во всем доме воцарилась тишина. Только было слышно, как за окном ветер шелестит листвой, время от времени перекликаются птицы, и где-то поблизости поют серенады самцы лягушек. Шура сегодня не приехал, только позвонил и сообщил, что машину эту Ремашевская со слезами выпросила у своего одноклассника на неделю. Он оказался не в курсе ее подвигов. Не спросила, а скорее констатировала Мирослава. «Конечно», – устало отозвался Шура. «Откуда ему было знать?» «Ты просветил его?» «Нет, зачем? Сказал, что неправильно припарковалась, вот и ищем ее». «Он удовлетворился твоим ответом?» «Да. Или сделал вид. Ну и ладно». «Ну и ладно», – повторил Шура. «Только где ее теперь искать?» «Шура, поезжай домой и ложись спать. Завтра что-нибудь придумаем». «Типа утро вечера мудренее?» – горько усмехнулся он. «Твоими бы устами да мед пить». «Не ворчи», – она положила трубку. А он, послушав короткие гудки, повздыхал и, воспользовавшись ее советом, поехал домой.